Ай-яй-яй! Что вы говорите? Да, так уж случилось. И как вы это выдержали? Что Аллах пошлет, то раб его и примет. Глядя на этого большелицевого человека с поседевшей бородой и сутулившимися плечами, чем-то очень похожего на одного из его бывших гувернеров, Хамид Бей испытывал чувство самого доброго расположения к нему. И то, что земляк его, вынужденный 23 года безвыездно жить в Анатолии, тоскует по Стамбулу и Каракулаку, вызвало у него щемящее чувство сострадания. Халиль Хильми Эфенди угадал настроение Мутасарифа. «Ваш покорный слуга уже и забыл славный Каракулак», — продолжал он свой рассказ. «Здесь поживешь, так перестанешь отличать чай от воды. Мы-то привыкли, но для вас это просто невозможно. Знаете, что я вам скажу? В часах в двух езды от города, в деревне Ярюк, есть источник, и вода в нем, ну, прямо стамбульская. Это далековато, и охотников пить ее у нас немного. Но вы не беспокойтесь. Я прикажу, и с завтрашнего дня вашей милости будут привозить хорошую воду. Уж чего-чего, а достать для дорогого гостя родниковой воды, чтобы чай у него был вкусный, это мы как-нибудь сумеем». Мутасариф словно забыл, для чего он пригласил к себе каймакама. Рядом с Халилем Хильми Эфенди он чувствовал себя ребенком, хотя был лет на 8-10 старше своего собеседника. Все, наверное, потому, что тот был похож на покойного гувернера. — Да, вот так-то, каймакам бей, — сказал он немного погодя. — Хорошо понимаю, как вы стосковались по Стамбулу. Но скажите, почему же вы в таком случае соглашаетесь жить здесь? Каймакам снова вздохнул и, потупив взор, продекламировал. — В разрушенном доме жена и малые чада. Примечание. Строчка из стихотворения известного поэта-сатирика Коджа великого Рагиб-Паши, 1698-1762, который был видным государственным деятелем Османской империи, великим визирем при султанах Османе III и Мустафе III. Многие строки из стихов Рагиб-Паши стали крылатыми словами. Конец примечания. Оказалось, что Хамид Бей не знал этого стиха. «О, как прекрасно!» — воскликнул он. «В разрушенном доме? Повторите, пожалуйста, еще раз, я запишу». «Да-да, это действительно проблема. Жена и малые чада. Ради них человек готов на все, буквально на все. У вас, конечно, семья?» «Какой удобный момент открыть душу!» В глазах Халиля Хильми Эфенди сверкнула радость. «Есть, к сожалению». «Почему же, к сожалению?» «Да потому, ваша милость, что это мое мучение, моя боль. Ребят-то четверо. Кто за порог ползет, а кто в люльке орет? Вот и думаю, и терзаюсь. Ведь помри я, или случись со мной какая напасть, храни Господь. У меня на всем Божьем свете ни кола, ни двора. Четверо ребятишек, да жена больная и немощная». «Больная? Ваша жена больна? Уже более 20 лет». «О, Боже, что вы говорите? И что же у нее?» Тут каймакам решил снова удариться в поэзию, раз уж господин Мутасариф не больно разбирается в ней и даже не знает такую всем известную строчку, как «В разрушенном доме». «Когда я брал ее в жены, как прекрасный цветок!» Но Мутасариф не дал Халилю Хильми Эфенди продолжить. Ему самому хотелось поскорее рассказать о своей жене. «Да, это очень тяжело», — прервал он поэтическое вступление каймакама. «Я прекрасно понимаю, ведь и моя жена больна. Правда, она болеет не так долго, как ваша, но ее здоровье весьма беспокоит меня.